Классическую музыку я впервые узнал уже в зрелые годы. Понял ее, полюбил еще позже. Что же было музыкой до того? Знал и любил все же Шопена. В основном музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, марши, танго, танцы типа «Краковяк» и все остальное, что играли в садах и на граммофонных пластинках. В садах играли военные духовые оркестры. В детстве было даже не столько интересно слушать, сколько смотреть, как играют, как движется оркестр, как дирижирует молодой щуплый капельмейстер. Они играли в так называемых ротондах, в деревянных полукруглых помещениях, с одной стороны открытых, как бы в половине барабана. Это называлось также и раковиной. Там, на досках пола, под ножками пюпитров, валялись опавшие листья, гравий, всякий сор, занесенный туда с дорожек сада мальчишками, и это было образом запустения, конца чего-то, чего. Пока все годы всего лишь каникул. Могу сказать, что великая техника возникла на моих глазах. Именно так. Ее еще не было в мире, когда я был мальчиком. Были окна, за которыми не чернели провода, не горели электрические фонари. Окна совсем не похожие на те, в какие мы смотрим теперь. За ними была видна булыжная мостовая, приезжал извозчик, шел чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката. А если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка. В дождь из нее широким веером хлестала вода, и звезды цинка, став мокрыми, были очень красивыми. Правда, цинк был новинкой. О нем много говорили. На водосточные трубы из цинка смотрели, останавливаясь, поднимая голову, устремляясь взглядом ввысь вдоль трубы, сильно выделявшейся среди камня стены светлым серебряным цветом. «Цинк!» — произносила значительно. Чувствовалось приближение чего-то. Появилось электрическое освещение. Я помню, как в нашу квартиру сходился народ, чтобы посмотреть, как горит электрическая лампочка. Стояла целая толпа с поднятыми головами и полуоткрытыми ртами. Это было чудо. Когда я хочу отчетливо почувствовать, что произошло с техникой, я говорю, останавливая свое внимание на том обстоятельстве, что я, родившийся через 79 лет после смерти Наполеона, то есть между этими событиями стоит всего лишь один старик, живу в современности, где один из создателей кибернетики говорит, что принципиально возможна передача человека по телеграфу. Я, например, с отчетливостью помню появление первых электрических лампочек. Это были не такого типа лампы, какие мы видим теперь, разом зажигающиеся в наивысшей силе света, а медленно, постепенно достигающие той силы свечения, которая была им положена. Как будто так. Возможно, я путаюсь в воспоминаниях, и на память мне приходит не домашняя лампа, а какая-то иная, увиденная мною в ту пору. Пожалуй, домашние лампы уже в самую раннюю эпоху своего появления были так называемыми экономическими, то есть загорающимися сразу. Во всяком случае, я помню толпы соседей, приходивших к нам из других квартир смотреть, как горит электрическая лампа. Она висела над столом. В столовой никакого абажура не было. Лампа была ввинчена в патрон посреди белого диска, который служил отражателем, усилителем света. Надо сказать, что прибор был сделан неплохо, с индустриальным щегольством. При помощи не менее изящно сделанного блока и хорошего зеленого крутосплетенного шнура лампу, взяв за диск, можно было поднять и опустить. Свет, конечно, светил голо, резко, как теперь в какой-нибудь проходной будке, но это был новый, невиданный свет, Это было то, что называли тогда малознакомым, удивительным, малопонятным словом электричеством. Звук шнура, бегущего по блоку, легко мне до сих пор восстановить в ухе. До сих пор легко мне увидеть с десяток лиц, поднятых кверху, и взгляды, устремленные к светящемуся центру, к испускающей свет стеклянной груши под потолком. И строжайший запрет мне не поворачивать то и дело выключатель. Он как теперь черный среди обоев. Но дети сейчас совершенно равнодушны к нему. И нельзя себе представить ребенка, которому захочется то и дело поворачивать выключатель. Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая, только сегодня впервые начавшего у нас функционировать. Он появится из-за угла канатной, но этого угла с позиции, на которой мы стоим, не видно. Он слишком отдален, да еще и скрыт в перспективе некоторой горбатостью Строгановского моста, и таким образом мы увидим вагон только тогда, когда он будет уже на середине моста. Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу. Трамвай показался на мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди, шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собою водой, также градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя — Легоде. Это был директор бельгийской компании, соорудивший эту первую трамвайную линию в Одессе. Я не помню, как я освоился с тем, что вот уже вижу перед собой трамвай, вот езжу на нем. Освоение это не заняло много времени. Вскоре после первой с ним встречи, я уже совсем не переживая этого, ездил на нем, платя как и все 5 копеек, стоя на задней площадке и ловча схватить мчащуюся навстречу ветку. Может быть, наиболее знаменитым было имя Сергея Уточкина, чемпиона велосипедных гонок, авиатора, многостороннего спортсмена. Мой отец, играющий в карты в том же клубе, что и Уточкин, однажды в солнечном снопе, падавшем из окна, подвел меня к большому человеку в сером костюме и сказал: «Познакомься, Сережа, это мой наследник». Человек был в сером костюме. Из-за того, что он рыжий, я его не увидел или не запомнил. Он был знаменит также и тем, что он был рыжий. Я запомнил трубы рук. Я бы сказал, помятые трубы, потому что рукава старого пиджака повторяли расположение его бицепсов, давая видеть бугры и впадины, как бывает именно на помятых трубах. Моя рука побывала в огромной руке чемпиона. Потом, выросший несколько лет, я видел его на перекрестке 2 оживленных улиц, когда он стоял, расставив ноги и глядя сквозь какой-то аппарат вдаль. Отец говорил, я улавливал, что он создал какое-то оптическое изобретение. Лихорадочное трепетание мысли. Вот-вот готовый открыть тайну полета машины тяжелее воздуха, я видел, отраженный в фотографиях, в турниках, слышал в разговорах. Она никак не открывалась, эта тайна. Машины не поднимались в воздух, вызывая насмешки репортеров. Я искренне сочувствовал этим осмеянным людям, первым конструкторам авиации, поджарым, худым, в кепках с пуговицами на макушке, в свитерах и с торчащими из карманов кожаных штанов гаечными ключами, которые тогда назывались французскими. Вдруг разнеслось известие, что машина, сооруженная некими братьями Райт, поднялась-таки в воздух и пролетела порядочное расстояние. Братья были американцы, одного звали Вильбур, другого Орвиль. Они демонстрировали свои полеты в Париже, И я помню фотографию, на которой их машина огибала Эйфелеву башню. Она не только летала, она могла огибать. Это была управляемая машина. Больше всего привлекал мое внимание павильон авиации. Привлекал внимание, околдовывал меня, лишал дара речи, не отпускал меня. Что такое павильон? Это колоссальная постройка, относительно легкая, поскольку она многоэтажная пустота, поскольку это один зал. Я вошел в огромный сарай, поистине огромный, в котором свободно носились ласточки. Огромный, наполненный золотистым летним полумраком сарай, где сперва глазам моим пришлось осваиваться с темнотой, и где они вдруг, мгновенно и резко увидели несколько необычного вида предметов с колесами и с крыльями. Это были так называемые аэропланы, привезенные из Европы на выставку в Одессу в этот сарай или павильон, стоявший на отшибе территории выставки, у заднего ее выхода на пустыре среди некошенной травы бурьяна и желтой куриной слепоты. Они стояли так, что когда я вошел, то каждый из них был обращен ко мне головой, лбом-мотором, пересеченным пропеллером. Было объявлено, что Эрнест Виттелло спрыгнет на парашюте. Разумеется, из воздушного шара, так как о другом способе подняться на воздух еще не было и речи. «Было объявлено», — говорю я, — «но что это было? Афиш или объявление в газете, не помню. Не было, конечно, тогда и радио, о, и телевизора, конечно. Словом, повторяли: «Виттелло, Виттелло, как спрыгнет? А что это? Как это спрыгнет? Виттелло!» Воздушный шар засветился в небе вдруг днем, ярким голубым днем посредине неба. Между прочим, парашют продолжал быть новинкой долгое время. Я помню, что уже когда я был писателем, уже в советское время, уже во время новой техники, я был на аэродроме, пойдя туда тоже во имя того, чтобы дивиться парашюту, и видел, как перед людьми проходил некий, тоже приезжий парашютист, немец, показывавший парашют на своей спине, как в цирке показывают какую-нибудь коробку фокусника, чтобы убедить публику, что ее не обманывают. Затем Макс Линдер. Трудно вам передать, как был знаменит Макс Линдер. Духи, папиросы, галстуки, ботинки, покрой, прически, манеры назывались его именем. Макс Линдер, слышалось на улице, Макс Линдер. Это был маленький, изящный, вертлявый молодой человек, хорошенький, черноглазый, с тоненькими усиками, которого мы всегда видели одетым с иголочки. Цилиндр Макса Линдера, как много он занимал внимания тогда. Он был настолько невелик ростом, что, взобравшись на ограду кафе, я увидел его цилиндр сверху. Совершенно верно, он был совсем маленький, крошка, маленький франт в цилиндре, в черной крылатке, хорошенький, с усиками. Его ждали в кафе, и вот он прибыл. «Макс Линдер, Макс Линдер!» Я вишу, ухватившись за узор ограды, и в моей сведенной ладони еще и скомканные листы, потому что ограда чем-то увита, каким-то плещом. Это происходит вечером, в эпоху, когда еще не применяются прожектора для уличных целей, когда электричество еще не слишком ярко. Усики Макса Линдера блестят так, как блестели бы, освещая их попросту свеча. Он розовощек, и глаза его блестят. Его встречают аплодисментами. Он входит между каких-то поручней и исчезает для меня навсегда. Ну что ж, во всяком случае, я его видел, живого Макса Линдера. Он покончил с собой одновременно со своей молодой женой. Чаплин называет его учителем. Макс Линдер, между прочим, отмечает огромный композиторский дар Чаплина. Мы убедились в справедливости этого мнения. Макс Линдер! Его имя было широко известно, оно стало нарицательным. Быть Максом Линдером значило быть франтом. Он преподавал историю. Обычно грозой гимназии бывали преподаватели латинского языка. Это понятно. Латынь — это предмет, требующий ежедневного, неукоснительного изучения, требующий ни на мгновение, ни исчезающего внимания. Стоит не сообразить, куда вдвинут хотя бы ничтожнейший шурупчик из этого языка машины, как вся машина в скором времени рушится, погребая под собою несчастного школьника. Отсюда и страх перед латинистами. История как раз предмет, если можно так выразиться, длительный, льющийся, обходящийся без того, чтобы внимание было постоянно напряженным. И тем не менее преподаватель, которого звали Илья Лукич Маяковский, вселял в нас тот ни с чем не сравнимый гимназический страх, который имеет свойство, уже будучи понятным, все еще жить в нас и проявляться, например, во сне, когда мы уже ушли далеко от гимназического возраста. Страшный преподаватель как раз выглядел красиво, в ярко-синем мундире, желтолицый, как монгол, и с косыми, по-монгольски же, скулами, но не худой, а гладкий, с черной бородой, вроде нечто Бориса Годунова. Вот он входит в класс. Когда 40 мальчиков одновременно встают, причем откидывая специально для этого приспособленную доску у парты, звук получается довольно внушительный, похоже на короткий порыв ветра. Маяковский вносит в комнату, где 40 мальчиков, свои черные глаза, синее пятно своего мундира и ту тишину, которая наступает в испуганном классе. Для меня было совершенно неожиданным услышать на первом уроке латинского языка, что на этом языке говорили римляне. «Язык наших предков римлян?» — сказал директор гимназии, обычно преподававший латынь именно в первый год ее изучения, во втором классе. Теперь мне кажется странным, почему директор назвал римлян нашими, то есть русских мальчиков, предками. Это, впрочем, не важно, он выразился общо, предками имел он в виду нашей цивилизации, но римляне говорили по латыни, это было неожиданно, удивительно. Как? Вот эти воины в шлемах, со щитами и с короткими мечами, эти фантастические фигуры, некоторые с бородами, некоторые с лицами, как бы высеченными из камня, говорили на этом трудном языке. По латыни знал я, говорит во время богослужения ксёнц. Ксёнц был фигурой из мира тайн, страхов, угроз, наказаний, и вдруг на его же языке говорят воины, идущие по пустыне, держа впереди себя круглые щиты и размахивая целыми кустами коротких, похожих на пальмовые листья мечей. Это было для меня одной из ошеломляющих новинок жизни. Я не знал еще о переходе латыни к церкви из Древнего Рима. Из всех красок самая красивая — кармин. И название ее прекрасное, и цвет. Почему она называется кармин? Это какие-то моллюски. Что может быть приятнее, как держать в руке кисточку, которая только что зачерпнула кармину? Вот сейчас он начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток макка, язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром. Меня сейчас интересует только одно — научиться писать много и свободно. Пусть это будет окраски кармин или амаки, пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развивается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения. «Эва наливает! Глядите-ка, Эва!» — восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева. Он особенно любил Колю Данчева. Коля Данчев — болгарин. В Одессе их много, болгар, целая колония. Кроме Данчевых — Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев не богатый, однако все же помещик. Мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос. Он сильный мальчик, даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики. Меня никогда не интересовала экономика. Все мое существование в экономике выражалось в том, что я покупал в булочной хлеб, в магазине обуви ботинки, в театральной кассе билеты. Мне не приходило в голову, что такое положение вещей, в котором я получаю за что-то деньги и за что-то их отдаю, зависит от каких-то причин, которые могут изменяться, которые надо почему-то изменять. Это положение вещей казалось твердым, даже не подлежащим обсуждению. Твердо ли оно? Казалось раз заведенным, давно заведенным, правильным, счастливо найденным, идеальным. В самом деле, что могло быть для воображения более достойным одобрения, чем, скажем, бакалейная лавочка? Она была освещена желтым светом керосиновой лампы, бросавшей на плиты тротуара желтые прямоугольники, иногда скошенные и предвещавшие французскую живопись. Она всегда помещалась в углу большого с кариатидами дома, и чтобы спуститься в нее, нужно было сбежать по нескольким ступенькам, отчего делалось весело. В ней можно было купить почтовую марку, переводные картинки, фунт крупы, огурцы, ракету. Ты опять, добродеи, всплываешь в темном пространстве закрытых век. Причем кроме тебя в этом бесконечном пространстве я вижу щекости Строгановского моста. Вот ты выбегаешь из твоего трактира, бритый, подвижный, с голой головой, скорее похожий на ксенза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там волны чайников, с травой, рыбами, птицами. Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня, во всяком случае смеялся вместе со мной по забытому мною поводу. Чайники летали, и с них не сыпалась трава, и не сползали рыбы. Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин, разговаривали декабристы, на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади. «Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на Екатерининской, куда ты, хоть и православный, а заглядывал, потому что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил».